Глава 17. Марана. Меты ушли из лагеря. Осталась пара тварей, которых мы видели из окон, но запах горелой резины, видимо, все же их отпугивал от лазарета. Хотя не думаю, что их что-то могло напугать. Скорее всего, правильнее сказать, вонь горящих покрышек их не привлекала. А еще мы старались не шуметь и разговаривать шепотом. Я не могу сказать, что я не думала обо всем, что произошло несколько часов назад, о том, как меты последовали за не им. Я не могла называть его больше Мадан. Он не был моим любимым. Осталась лишь похожая оболочка, ни души, ни сердца. Но все же там что-то произошло у стекла. Нет. Я не была столь наивна, чтобы предположить, что не он меня узнал. О да, теперь его кличка приобрела совсем иное значение и звучание. Твари не умеют узнавать. Я видела, как дети грызли своих родителей, а родители бросались на детей. Меты не пробуждали во мне никаких сомнений в их отвратительных инстинктах и в том, что их телесная оболочка не носит в себе и десятой доли того, кем они были при жизни. От этого было намного больнее. Словно наблюдаешь акт адского вандализма и должен принимать в нем участие, калеча трупы уже умерших. Я помнила, как мучился Мадан. Я помнила об этом каждую секунду. А я ничем не смогла ему помочь. Только смотреть и корчиться в агонии вместе с ним. Это самое страшное. Безмолвно наблюдать за чьими-то страданиями и знать, что ты совершенно бессильна что-либо изменить. Смерть жестока в своей внезапности, а в моем мире она жестока втройне. Скорее всего, он увел толпу от запаха. Но сам факт, что увел, сбивал с толку. Я не думала и не знала, что меты могут кому-то подчиняться. О том, что эта тварь украла тело моего брата, я пока думать не могла и не хотела. Я сейчас думала о женщинах и о детях, которые верили, что я смогу их спасти. И я надеялась, что смогу. Иначе и правда, все напрасно. Все потери и смерть Мадана ни черта не значит. Когда твари исчезли из поля зрения, мы с Сарой вышли из лазарета и пробрались обратно к баракам. Она показала мне, где закопала несколько винтовок и стрелы с тремя арбалетами. Для нас это было не просто чудом, а даром свыше. Около часа я показывала, как пользоваться оружием, и тренировала женщин. Детям мы дали колья, но я искренне надеялась, что им не придется ими воспользоваться, и мы сможем их защитить. Нам также удалось вынести консервы со склада в столовой и пакеты с сухарями. Этих запасов хватит на несколько дней. Питьевая вода имелась в самом лазарете, в двух небольших резервуарах в подвальном помещении. Ее привезли в бочках из колодца, который нашел Саган. Ближе к вечеру Сара показала мне комнату Мадана. Оказывается, она убирала здесь все здание. Это входило в ее обязанности. Нет, я не пришла сюда горевать и рвать на себе волосы. Я не могла сейчас этого позволить. Я приду сюда потом, когда освобожу всех этих несчастных или найду для них безопасное место. Приду и буду ломать ногти о стены и рыдать, уткнувшись лицом в его постель. А может, я свяжу из простыни крепкую веревку и вздерну себя на балке под высоким потолком. Я пока не знаю, что со мной будет, когда я позволю этой боли вырваться наружу и сожрать во мне все человеческое. Но пока что я не могла. Меня ждали эти несчастные женщины и их дети с испуганными глазами, полными отчаяния и веры в меня. Им надо было во что-то верить. Когда-то они точно так же верили Мадену. Они верили и Рику, но эта мразь их бросил. Теперь я знала, кто был вторым наемником. Кому поручили убить Неона, в случае, если я не справлюсь. Но справилась не я. Справились Меты. Хотя я 100 раз прокручивала этот момент на крыше, когда Рик дал Маду свой пистолет. Там было всего 2 патрона. А ведь тот ни разу не стрелял, и должна была остаться целая обойма. Ублюдок сделал это намеренно, оставил всего 2 патронов, чтобы шансы брата свелись к 0. И я уверена, что в центральном компьютере в лаборатории он намеренно уничтожил все файлы и перезапустил систему. Знал ли об этом Фрай? Скорее всего, нет. Как и не знал, зачем я на острове. Значит, Рика вербовал не он, а само правительство. Я осмотрелась по сторонам, не понимая, что именно хочу найти. Но ведь должно что-то быть. Маден выходил на связь с внешним миром. Я не верю, что он настолько верил Рику. Должно быть нечто, что мой брат скрывал даже от него. И это нечто здесь, в этой комнате. Я перещупала все стены и половицы, посмотрела за окном и под подоконником. Ничего. Пусто. Ни одной зацепки. Неужели вся связь происходила в присутствии Рика из его старого планшета? Это так не похоже на Мадена. Он не мог настолько доверять. Я ведь слишком хорошо его знала. Мой брат должен был допускать шанс предательства даже от самых близких людей. Его ведь учил Джен, как и меня. В бессилии я села на кровать и, закрыв глаза, уткнулась лицом в подушку. Она все еще пахла им. И я застонала вслух, обхватила ее 2 руками и тихо заскулила, как раненая собака у вещей мертвого хозяина. Очень тихо, чтобы никто не слышал. Если бы я могла, я бы наплевала на всех и погрузилась в это болото безумия. И я сделаю это. Обязательно. Очень и очень скоро я смогу. Запах. Запах его волос и тела. От него ведет, как от полоски самого дорогого и чистого наркотика, который скармливал нам Джен, когда хотел, чтобы мы расслабились после задания. Но это другой яд. От него закатываются глаза и трепещут ноздри. От него сердце рвется на куски, потому что это все, что осталось. И даже он не вечен. Он выветрится. Его запах исчезнет со временем. Внезапно вскочила и бросилась к шкафу. Вытащила несколько футболок брата. Стянула с себя грязные тряпки, нижнее белье. И ушла под душ с его вещами. Быстро смыла грязь и натянула на себя его футболку и штаны. Закатала внизу. Затянула посильнее поясом, чтоб не спадали. Хочу, чтобы его запах впитался в мою кожу. Хочу сдохнуть с его запахом. Вернулась в комнату и аккуратно сложила выпавшие вещи, поглаживая каждую кончиками пальцев, выпадая из реальности и вспоминая, как когда-то входила в его комнату и тоже трогала и нюхала его вещи. Это был любимый ритуал. Мы оба его обожали. Ведь Мадан делал то же самое. А бывало, он заставлял меня за этим занятием и наказывал. Это было самое грязное и пошлое наказание в моей жизни, когда, глядя ему в глаза, я должна была растирать себя между ног его футболкой, ни разу не касаясь пальцами. А он жадно смотрел, как я извиваюсь, кончая, и закрывал мне рот ладонью, считывая мое наслаждение из закатившихся глаз. А потом забирал у меня из рук влажную смятую тряпку и подносил ее к лицу, закатывая свои глаза. «Так пахнет ад, бабочка. Мой персональный ад имеет запах твоего оргазма. А ведь мы были счастливы. Несмотря на все препятствия и стены между нами, мы во всем находили свое счастье. Во взглядах, в прикосновениях, в таких вот бесконтактных актах дикой одержимости». Я зарылась лицом в его вещи и глухо застонала. «Как же я буду жить без тебя, любимый, даже если и найду нашу дочь? Как я смогу открывать каждый день глаза, зная, что тебя нет?» Когда любимые уходят навечно, каждая вещь, принадлежавшая им, вдруг становится бесценной реликвией. Даже самая грязная или невзрачная, самая дешевая и простая, вдруг превращается в несметное богатство. Я засунула футболки обратно на полку и замерла. Задняя стенка шкафа слегка была сдвинута в сторону. Тут же запекло в затылке и захватило дух. Отодвинула толстую фанеру и нашла тайник. Планшет, сотовый телефон, флешка, пистолет и портсигар с орлом и символикой подразделения, которого уже давно не существовало. Я достала его дрожащими руками и приоткрыла крышку, выдохнула, увидев там синие засушенные цветы Раона. Несколько секунд поводила над лепестками кончиками пальцев, боясь прикоснуться, а потом сунула портсигар в карман. И не нужны слова. Иногда признания лежат на самых видных местах, а иногда они спрятаны, ждут, чтобы их нашли. И это не письма. В них нет ни единого символа. И все же они кричат так оглушительно, что все несказанное вспыхивает на сердце яркими, кровавыми полосами воспоминаний. Я оглянулась на дверь и включила планшет. Тут же замигал запрос ввода пароля. Инстинктивно ввела бабочка, и планшет разблокировался. Улыбнулась. «Как же ты предсказуем, Madden Rise!» Появилось изображение чата и кнопка запуска онлайн-трансляции. Нажала на нее, выдохнула и быстро написала. «Я Марана, и я хочу». Мне ответили мгновенно. «Мы знаем, кто вы такая, Найса Райс. Мы ждали, когда вы выйдете на связь. Не он говорил, что если что-то пойдет не так, вы его замените». Пальцы дрогнули, и я закусила губу. На экране появилось изображение мужчины лет 50 с седыми волосами на висках. Командор Тейлор, заместитель главы сопротивления и непосредственный начальник Неона. «Неон мертв», — написала я, потому что сказать этого вслух не могла. «Не совсем мертв, верно, Найса?» Я кивнула, стискивая челюсти и стараясь дышать ровнее. «Откуда вы знаете?» «У нас мало времени. Я расскажу вам вкратце о вирусе, вам это. И кое-что покажу. Нам нужна ваша помощь. Без вас операция по уничтожению метов не может завершиться, и виновные так и не будут наказаны. Меня не волнуют ваши виновные и ваше сопротивление. Меня волнуют люди на острове и моя дочь». Тот, кто назвался Тейлором, обернулся на кого-то, находящегося внутри помещения. Для меня его собеседник оставался в тени. «Давайте я вначале расскажу вам то, что хотел, а потом я буду готов выслушать ваши условия. Мы были уверены, что они появятся и готовы выполнить любую вашу просьбу». Я кивнула и снова оглянулась на дверь, прислушиваясь к звукам внутри здания. «Вирус вам это разработан самим правительством. Вначале это была весьма безобидная разработка, которая должна была улучшить навыки солдат на уровне изменения генетического кода подопытных. Затем советник взял опыты и разработки под свой контроль и искусственно создал утечку вируса как раз накануне перевыборов. Он не предполагал, что вирус выйдет из-под контроля. А потом... Потом это все стало ему на руку. Он смог взять в свои руки всю власть над нашей республикой, так как меты подчиняются ему. Он может ими управлять. Любой из императорской семьи может управлять метами. В сам вирус внесены молекулы ДНК советника и его родного брата. Это значит, что на них меты напасть не могут, теоретически. Проведены опыты и проверки, и все они показали, что меты принимают их за своих и не бросаются, чтобы утолить свой голод. К чему мне знать, как подействовал вирус на императорскую семью? Мне пофиг. Мне плевать, кто виноват на самом деле. Мне уже на все плевать. Заканчивайте вашу демагогию и ближе к делу. Смотрите. На экране выскочил скриншот с синими точками по периметру острова с северной стороны за оранжевой чертой. Эти точки — это меты. Снимок был сделан со спутника корпорации и перехвачен нашими людьми. У вас запоздалые сведения. Все твари уже давно вырвались из-за стены и рассыпались по всему острову. Включите сотовый телефон и войдите там в приложение интерактивной карты. У меня нет времени на эти игры. Войдите в приложение Найса. Я со злостью включила телефон. Упрямые сукины дети не понимают, что я не Маден, и им меня не завербовать. Мне плевать на правительство. Если я выживу и вернусь на Большую Землю, я лично убью и императора, и советника. И плевала я на сопротивление и их задание. Экран сотового замигал и включился, и я нажала на приложение со значком ВИ, о котором говорил Тейлор. На секунду нахмурилась и перевела взгляд на скриншот. В приложении в режиме реального времени 80% точек сменили цвет на зеленый. «И что это означает?» — тихо спросила я, а у самой тревожно пульсирует в висках от догадки, в которую невозможно поверить. У меня на глазах все они двигаются за самой яркой, как магниты. Куда она, туда и они. Притом синие точки прямо у меня на глазах меняют цвет. Яркая точка — это мет, который был Маденом Райсом. Он управляет ими, вы понимаете? «Нет», — так же тихо ответила я. «При чем здесь мой брат? Какое отношение он имеет к императорской семье?» «Он не ваш брат. Маден Райс — сын императора. И об этом знает лишь сам император и советник. А теперь и мы с вами». Я выронила планшет на кровать и со свистом втянула воздух. Еще и еще, задыхаясь, вздрагивая всем телом. «Твою ж мать! Это не просто жестоко. Это настолько жестоко, что мне захотелось выстрелить себе в голову, выхватить пистолет из-за пояса, дернуть затвор, приставить к виску и вышибить себе мозги. Я узнаю об этом сейчас. Сейчас, когда все закончилось вот так, когда я его потеряла, когда я не могла себе позволить сказать вслух о своей любви, прикасаться к нему при всех. Когда нас проклинал каждый, кто хотя бы предполагал связь между нами. О, Боже, за что? За что ты нас так наказал обоих? В чем мы провинились перед тобой? Лучше бы я этого никогда не знала. Найса, я понимаю, что эта новость поразила вас. Но выслушайте меня дальше. Сейчас не к месту эмоции и страдания, хотя мы прекрасно их понимаем. У нас мало времени, как вы знаете сами. Нам нужно, чтобы вы отправились в южную часть острова. Там есть еще одна лаборатория. Нам нужны доказательства. Без них мы не сможем свергнуть правительство на законных основаниях, а простой мятеж — Это не то, чего хочет новая организация сопротивления. Нам нужна ваша помощь, Найса. Понимаете? Что вы, мать вашу, понимаете? Кто это мы? Да пошли вы! Швырнула планшет и закрыла лицо руками. Идите к дьяволу! А мне нужен живой Мадан. Живой! Это вы понимаете? Живой! Вы можете мне его вернуть? Нет. К сожалению, его вернуть уже не сможет никто. Тогда оставьте меня в покое. Я не буду вам ни в чем помогать. А ваша дочь? Разве она вам не нужна? Дочь, которая родилась не от запретной, извращенной связи и имеет полное право носить фамилию своего отца открыто, отца-героя. Разве вы не хотите ее найти? Она пропала без вести. Вы ее не найдете. Это все надежды, с которыми я давно распрощалась. Я не живу розовыми мечтами. Мы будем ее искать. У нас больше шансов это сделать, чем у вас. Закрыла глаза, борясь с едким желанием им поверить. Но и Мадан обещал мне, что мы найдем ее вместе. Обещал, что никогда меня не оставит. Он обманул. Также он мог обмануться в своих предположениях, что Дана жива. Я уже боялась надеяться. А люди? Допустим, я сделаю, что вы хотите. Но вы не найдете мою дочь. Что будет с людьми на острове? Здесь есть маленькие дети. Когда случится переворот, а он случится, как только у нас появятся улики, мы вышлем на остров вертолет. И вас всех заберут оттуда. Почему я должна вам верить? Потому что у вас нет выбора. И потому что только мы можем найти Мадану Райс. Ведь ее полное имя Мадана, верно? Верно, подтвердила я. Что от меня требуется? Возьмите несколько человек и пробирайтесь к южной части острова. Интерактивная карта покажет вам, насколько меты близки к вам. В сотовом телефоне есть маячок. В приложении войдите в настройки и включите его. Вы станете видны на карте. Я буду с вами на связи постоянно. Координировать ваше передвижение. Вам нужно войти в лабораторию на территории базы Фрая и скачать для нас все файлы с записью, трансляцией, уничтожения игроков за стеной. Переводов денег, отправки контрабанды с наркотиками и приказы самого советника об уничтожении игроков. Это одна из важнейших улик, которые мы предоставим в суде. Если со мной что-то случится, найдите мою дочь и позаботьтесь, чтоб она знала, кто ее родители. А еще вывезите отсюда всех, кто останется в живых. Мы принимаем все ваши условия. Выключите планшет. И будьте только на сотовом. Вставьте наушник. Он прилеплен клейкой лентой с обратной стороны аппарата. Так вы сможете постоянно быть с нами на связи. Удачи. Мне нужно, чтобы вы закрылись здесь со всех сторон, чтобы продолжали жечь резину и наблюдать за входами и выходами. Если возникнет опасность, идите в подвал и закройтесь там. Запасов должно хватить на несколько дней. Система вентиляции работает превосходно. Я постараюсь вернуться побыстрее. «Куда ты?» — спросила Сара. «Я должна кое-что сделать. И за это нас вытащат из этого ада. Пришлют за нами вертолет. Не ходи одна», — попросила Лола и сжала мои руки прохладными ладонями. «Возьми с собой кого-то». «Одна я справлюсь намного лучше, поверьте». Это было правдой. Одна я была способна на многое. Джен обучал меня быть именно одиночкой и рассчитывать только на себя. Любая помощь мне могла помешать. «Штырь, отвечаешь за девочек головой, ясно? Докажи всем, что ты не мясо. Очкарик, тебя это тоже касается. Когда мы выберемся отсюда, никто не узнает, кем вы здесь были, Зато многие узнают, какой подвиг вы совершили и в каких условиях выживали. Помните это. Штырь быстро кивал, а очкарик сказал, что его зовут Том, и у него есть девушка на материке. Вот и хорошо, Том. Ты справишься и вернешься к своей девушке. Она будет тобой гордиться. Как стрелять из лука, помнишь? Помню. Вот и молодец. А куда стрелять? Тварям в голову или в глаза? Отлично. Все будет хорошо. Из лагеря я выехала на том самом джипе, проверяя по карте, где находятся твари и какой дорогой лучше всего ехать в сторону базы. Судя по точкам, расползающимся по периметру острова, на юге начался апокалипсис. Там сейчас эпицентр хаоса. Все меты рванули именно туда, вместе с не им. А точнее, он повел их туда. В голове пульсировали мысли о том, что сказал мне Тейлор, но я сейчас не могла осознать. У меня не хватало сил, чтобы переварить эту новость, потому что она сводила с ума и делала все наши страдания бессмысленными. Она делала их до уродства жалкими и ненужными. И если я начну тонуть в этом адском, отчаянном разочаровании, это будет конец всему. Я помнила, во что превратилась, когда узнала о его смерти в первый раз. Я заглушила джип в нескольких метрах от ограждения с колючей проволокой и снова глянула на карту. Твари орудуют на самой базе. Увеличила изображение, и на карте замигали обозначения. Лаборатория находилась прямо у кромки леса с левой стороны. Появилась бегущая строка. Желтые точки — это люди. Ваши противники. Будьте осторожны и с ними тоже. Проследила взглядом за точками и вздрогнула, когда увидела, как несколько зеленых окружили желтую и поглотили ее. Осторожно двинулась в сторону лаборатории, вскинув руку с арбалетом и прижав его к плечу, оборачиваясь по сторонам. Теперь я видела трупы игроков и солдат на земле. Бросала взгляды на карту, чтобы понять, мертвецы ли это или зараженные. Я уже понимала, что меты не обращают, кого попало, и заражение случается, если им просто не дали добить жертву. У тех, кто именно был мертв, отсутствует сердце. Любимое лакомство неживых. Пока я ехала в джипе, Тейлор рассказывал мне об эксперименте, его последствиях и что именно происходит, когда мет нападает на человека. Почему также невозможно контролировать обращение, но в то же время многие умирают, а не становятся неживыми. Нескольких тварей я пристрелила из арбалета и обмазалась их кровью, чтобы заглушить собственный запах. Теперь я стала только черной гадюкой. Ни грамма Найсы. Я выполняла задание и четко шла к своей цели, не брезгуя ничем. Я переключила свой мозг на уничтожение. И боль потери отошла пока на второй план. Она стала моим союзником. Управляя ею, я могла упиваться смертью противников и впитывать в себя их страдания и набраться сил для того, чтобы выжить. Моральных сил, физических, мне хватало всегда. Моя подготовка была безупречной. Спасибо ублюдку Джену. Он умел взращивать машины смерти. Со стороны лагеря доносились дикие крики. Раздавались выстрелы. Гремели взрывы. Взлетали на воздух бочки с горючим. Я старалась незаметно двигаться к зданию и не привлекать внимания. В такой панике, которая царила здесь, это было совершенно несложно. Люди бежали в рассыпную в лес. Им было плевать на меня. Они обезумели от ужаса. И я уже знала, почему. Ведь от игроков скрывалось существование тварей за стеной. Да и зачем еде сообщать о ее предназначении? Рика я увидела возле склада. Он вытягивал оттуда мешки с едой и грузил в кузов машины. Куда он собирался рвануть с ней, мне было неизвестно, но он явно планировал где-то укрыться с парочкой своих плебеев и переждать местный апокалипсис. Умная, хитрая тварь, которая умудрялась выживать в любых условиях, надеяться потом выбраться с острова целым и невредимым. «Эй, падаль, куда собрался? Ничего не забыл?» Он обернулся с полным недоумением на лице, когда стрела проткнула ему одно плечо, потом другое, потом ноги, пригвоздила его к машине. Его товарищи сбежали, едва я выпустила первую стрелу. Судя по всему, они решили, что своя шкура дороже. «Стреляйте в нее, ублюдки! А-а-а! Стреляйте в нее! Освободите меня!» «Мало патронов! Прости, Рик! Ты уже и так не жилец!» «Сука! Не подходи ко мне!» Я заткнула ему рот его же шапкой, запихнув ее так глубоко, что на его глазах выступили слезы. «Что такое? Тебя предали?» — с улыбкой спросила я и погладила его по щеке. «Неприятно, правда? Такие же продажные суки, как и ты. Они даже утащили один мешок с едой, Рик. Еда оказалась намного нужнее, чем твоя вонючая шкура. Зато меты будут рады тебе. Очень рады». Я рванула на нем рубашку и сделала несколько надрезов на груди, чтобы запах крови привлек метов. Он мычал и пучил глаза. Я даже дала ему сказать пару слов. Рик предлагал мне поделиться добычей, уверял, что может вытащить меня с острова. Я больше не закрывала ему рот. Оттащилась от его воплей, постановая от наслаждения, наблюдая, как меты жрут его живьем, отгрызая конечности. Впервые я получила такое удовольствие от чьей-то смерти, сродни оргазму. Этому Джен меня не учил. Оно пришло само, сейчас, в эту самую минуту, когда подыхал тот, кого Мадден считал своим другом. В лабораторию я пробралась почти без приключений. Ее уже никто не охранял. Все либо разбежались, либо были сожраны метами. А я разжилась двумя автоматами и теперь чувствовала себя намного уверенней с лентой патронов на поясе и двумя дурами в руках. Я признала, что все же брат был прав. Огнестрельная лучше любого арбалета. Жаль, я не могу сказать ему об этом, чтобы увидеть самодовольную улыбку на полных губах. Очутившись в холле лаборатории, я включила чат с Тейлором и поправила мини-наушник в самой раковине уха. «Я в лаборатории. Где именно находится центральный компьютер?» «Видим вас. Поднимайтесь наверх по лестнице, в правый сектор. Вы увидите помещение с герметизированной дверью. Она закодирована. Код на флешке. Вставьте ее в замок, и дверь откроется. Информацию сбросите на нее же и вставите ее в телефон. Он мгновенно ее считает. Будьте осторожны. Меты повсюду». «Буду. Вы получите вашу информацию, не беспокойтесь. Мы уже начали поиски вашей дочери. Вы можете оставаться с нами на связи онлайн». Кивнула сама себе, Скорее потому, что так чувствовала себя намного уверенней. Мне не помешает пара лишних глаз, готовая подсказать, где мины и где пропасть. Особенно, когда идешь вслепую. Поднялась по лестнице на второй этаж, свернула за угол, прислоняясь к стене и сканируя коридор. Здесь пока чисто. В здании три твари, а не на первом этаже. Не думаем, что идут за вами. Скорее учуяли запах трупов или раненых. Продолжайте двигаться в указанном направлении. Лорн, проверь сервер. Нет ли отслеживания информации и наблюдай за всеми тварями. Я медленно двигалась по коридорам и вспоминала, как проклятый предатель Рик рассказывал, что все лаборатории идентичны. Он был прав. У меня возникло дежавю и от воспоминаний потряхивало, а по спине катился пот градом. Достигла герметизированных дверей и сунула флешку в разъем. Двери отворились, пропуская меня внутрь, и тут же закрываясь обратно. Что теперь? Входите в компьютер. Все коды на флешке. Она сама взломает систему. На ней теперь все данные из лаборатории. Вирус-паразит считал всю инфу. Почему вы не сделали то же самое в другой лаборатории? У нас не было к ней доступа. Система упала при нашествии тварей. Взять ее под наш контроль было невозможно, и ее перевели на автономный сервер. Я сунула флешку в компьютер и села в кресло, положив автомат на стол. В здании 5 метов и 2 человека. Один из тварей — сам носитель. Они не смогут сейчас войти в лабораторию, но будьте осторожны. Мы не знаем, кто из людей пожаловал к вам в гости. Я схватила сотовый и впилась взглядом в карту. Яркая неоновая точка двигалась по зданию, как и две желтые. Бросила взгляд на дисплей компьютера. Индикатор считывания информации стоял на 60%. Снова посмотрела на интерактивную карту, наблюдая за той самой точкой, невольно касаясь ее указательным пальцем. «Я люблю тебя, ведьма. Скажи это еще раз. Ведьма. Нет, не это. Я люблю тебя, бабочка. Пиздец, как сильно я люблю тебя. Тебе бывает больно?» Перестает улыбаться и спрашивает на полном серьезе. От чего? Когда я думаю о том, как безумно люблю тебя, мне становится больно вот тут. Мне не просто больно. Я подыхаю от этой боли. Так тебе и надо, Маден Райс. Люблю, когда тебе больно. Какие гости? Ничего себе! А я думал, тебя пустили в расход, куколка. Я резко обернулась и сжала автомат в руках. Но мне в лицо уже смотрело дуло пистолета, и сам Фрай прищелкнул языком. Я не слышала, как отворилась дверь, не слышала, потому что она была бесшумной, а я погрузилась в воспоминания. Тейлор молчал, а я накрыла сотовой рукой, чтобы Фрай его не заметил. «Автомат опусти или голову отстрелю?» «О, да мы тут не просто так», — бросил взгляд на экран компьютера и индикатор с процентами. «Неужели вербанули?» Он расхохотался. «А тебе не все равно? Чего шкуру свою не спасешь? Они меня не тронут. Я закодирован. Неужели? Как интересно. Я бросила взгляд на дисплей, и там оставалось еще 23%. Это не бездумные твари. Ты ведь даже не знаешь, что это такое. А это солдаты, детка. Ими тоже кто-то управляет. Пришло время покидать остров и зачистить здесь за собой. Видишь вот эту штуку? Он указал пальцем себе на шею, и я заметила на ней железную пластину, вживленную прямо под кожу с двух сторон, и бегающие на ней неоново-синие точки. Эта штуковина внушает им, что я один из них. Теперь ты понимаешь, что все вы здесь были обречены. Я понимала это с первого дня, как сюда попала. Какое умное мясо! Как это не он тебя упустил? Или надоело ему? Давай поиграем, куколка. Ты вытащишь флешку и отдашь мне, а потом разденешься, и я отымею тебя на этом столе. Если мне понравится, ты останешься в живых, и я даже возьму тебя с собой. А если нет, то твои мозги украсят экран компьютера. «Соблюдайте спокойствие», — раздался голос Тейлора в наушнике. «К вам приближается носитель и три твари. Будьте начеку. Возможно, это ваш шанс уйти оттуда живой. Не забудьте флешку».